житие преподобного Афанасия Свирского. Память его празднуется 2-15 мая. Преподобный Афанасий Свирский подвязался в XVI веке и был одним из учеников преподобного Александра Свирского, память 17-30 апреля и 30 августа 12 сентября. Святой подвижник был погребен в Островском монастыре в честь введения Пресвятой Богородицы.